Глава 11. 7 лет холодного одиночества оледенили душу Пинто Монтейро. Двери его дома открывались редко. Все единодушно говорили, что слепец обнищал в третий раз. Так и было, он обнищал. Он продал последние драгоценности жены. Иногда к нему приходила Нарсиза Дикая. Садилась за все еще обильный стол своего крестного и утоляла голод. Сестра слепца плакала, сравнивая эту несчастную, опухшую, покрытую багровыми волдырями женщину с красавицей невестой Кустодио да Карвалья, с той изящной амазонкой, из-за которой подрались как-то раз на празднике святого Торквато несколько местных дворян. Уже давно имевшая отвратительную репутацию, Нарсиза стала печально знаменита как женщина, которая промышляет грабежом, и притом с оружием в руках. Это была сущая правда. Больше всего жалоб поступало от тех, кто срывал уже облетевшие цветы ее красоты, а потом отталкивал Нарсизу с грубостью, порожденной отвращением. Нарсиза появлялась перед этими людьми во тьме узких и крутых улочек и направляла в лицо двуствольный пистолет, а они с принужденной улыбкой презрительной жалости бросали ей вырванные силы милостыню. А иногда она влезала в окна знакомых спален и увязывала в узел вещи, словно отбирала свою долю имущества, оставшегося после смерти ее супруга. И перед нею трепетали, как перед настоящей разбойницей, намеренной в крайнем случае дорого продать свою жизнь. Из-за шнуровки ее ярко-красного корсажа выглядывала рукоять пистолета, а если она, пробираясь по камешкам через ручей, приподымала юбки, то был виден остро отточенный нож, засунутый за подвязку. Власти тех округов, куда она наведывалась, получили приказ арестовать ее. На Нарсизу спасал страх, который испытывали перед нею кроткие чиновники. Слепцу была известна злополучная судьба его крестницы, но теперь, когда дело зашло так далеко, советы были бессмысленны, а упреки он обращал к самому себе, ибо это он, заставив девушку покинуть отцовскую лачугу, толкнул ее на пагубный путь безнравственности. Это он воспитал ее в неверии и дал ей насладиться всеми преимуществами богатства. Это он предоставил ей полную свободу проказничать и озорничать, и тем самым развращаться. Воспоминание об этом стало для слепца дыбой, на которой в продолжении 6 последних лет он испытывал неимоверные муки. Мальчик, бывший у слепца в услужении, рассказывал о том, как однажды сестра Монтейро сказала Нарсизе, что собирается продать 2 одеяла, потому что больше денег в доме нет. А Нарсиза велела ей не продавать одеяло, она продаст за полцены свой пистолет. Сведениями об иных благородных порывах Нарсизы Дикой я не располагаю. Вскоре после этого началось мучительное умирание Антонио Жозе Пинто Монтейро. 28 ноября 1868 года в 10 часов утра он попросил сестру, чтобы она раскурила ему сигарету и открыла окна, потому что ему жарко, и он испытывает какое-то томление. Он приподнялся и сел в кровати, с облегчением вдохнув струю ледяного воздуха, ударившего ему в лицо из открытого окна. Потом он попросил кофе, и пока сестра варила его, Нарсиза подошла к постели крестного. «Кто это?» — спросил слепец. «Это я, крестный. Вам лучше?» «Скоро будет лучше. Это должно кончиться. Когда я умру, не бросай мою бедную сестру». Нарсиза плакала и целовала его руку, а он корчился от приступа цистита. Вечером упадок сил, лихорадка, икота, похолодевшие конечности свидетельствовали об агонии. 1 декабря слепец испустил дух на руках у Нарсизы, которая присела к его изголовью, чтобы помочь ему при последних судорогах. Последние его слова, произнесенные в предсмертном забытье, содержат в себе всю мораль рассказанной нами истории. «У меня было 3 детей, и я воспитал их с такой любовью, что стало с ними?» И умолк. Согласились бы дети ландимского слепца считать его отцом? Для того, чтобы ему было на кого опереться в час предсмертных мук, Общество должно было отправить в спальню умирающего, сбившуюся с пути женщину. Но там, в далекой Бразилии, его горько оплакивала дочь. Был ли случай, чтобы Господь не разрешил дочери оплакать отца в эпитафии?